Глава 25. Прошло 3 месяца. Жизнь радовала отсутствием потрясений, приятными моментами и начавшим расти животом. Рурк перестал пить волшебные капельки, я перестала носить брюки и шорты в принципе. Леся готовилась к первым промежуточным экзаменам в летной школе, а Эдиан проводил на нашем острове в поисках вдохновения едва ли не больше времени, чем я в их дворце. Еженедельные ужины в родительском поместье стали традицией, и еще месяц назад я окончательно перезнакомилась со всеми теми, с кем была еще не знакома. Что ж, в принципе, не так уж и страшно все оказалось. С Алитой и воссоединением императорской семьи дело продвигалось не так быстро, как хотелось бы мне. Женщина отказывалась идти на любой маломальский контакт, а ее клан защищал ее интересы и уединение так истово, что я была бы рада, если бы на данный момент не требовалось иного. К счастью, подброшенная Рургом через 10-е руки мысль о летной школе так заинтересовала маленькую Идину, что на днях ожидалось прибытие затворницы именно в ту школу, где занималась и Олеся. Вот там я и планировала познакомиться с возможной будущей родственницей. Кстати, не знаю, чьей это было затеей, но Шинан также периодически мелькал в этой самой школе в качестве одного из практикантов-преподавателя, слава богу, не задирая Олесю и остальных учеников. Может, отец ему мозг качественно промыл? Может, загадочно уходящий от ответа дед? Но буквально на днях я услышала от него вполне вежливое «здравствуйте», когда забирала дочь после занятий. Сама Олеся все еще презрительно фыркала, едва его увидев. Но я-то замечала, как шепчутся другие девчонки-демоницы, занимающиеся вместе с ней в группе. Если подходить непредвзято, то мальчишка был фактурен. Высокий, крепко сложенный, симпатичный и загадочно молчаливый. Что еще надо девчонкам, чтобы влюбиться? Ах, да, еще статус наследника. Чуть не забыла. Шучу. Итак. «Привет, милая!» Поймав в объятиях запыхавшуюся летунью, широко и искренне улыбнулась. «Как продвигается подготовка к экзаменам?» «Хорошо». «Почему я слышу в твоем голосе досаду?» «Солнышко, что не так?» «У меня не получается пике!» Недовольно поджав губёхи, ребенок с досадой топнул ногой. «У всех получается, а у меня нет!» «О!» Даже не зная, что ответить на это, взяла надувшуюся ведьмочку за руку и отправилась на поиски преподавателя, господина Висконтиэля, на удивление весьма приятного эльфа. «Так, ну и где он? Где? О! Как удачно!» А вот и леди Неслитана с дочерью. Симпатичная, но, судя по тому, как она жмется к матери, достаточно робкая и застенчивая девочка. Не став вмешиваться в разговор, отошла к стене с креслами и, присев, начала ненавязчиво рассматривать женщину. Красивая, ухоженная. Судя по разговору, достаточно решительная и умная женщина. Да, именно такая нужна императору, чтобы периодически устраивать встряску и промывку мозгов ему и сыну. Засмотревшись и в то же время задумавшись о своем, не заметила, как она завершила разговор с преподавателем и с удивлением начала рассматривать меня. «Простите, мы знакомы?» «Нет», — мысленно чертыхнувшись, смущенно отвела взгляд и призналась. «Но я знаю, кто вы. Простите мою невежливость и любопытство». «Вы знаете, кто я?» Искренне удивившись, демоница подошла ближе и также присела в кресло. А мне вдруг показалось, что она просто-напросто соскучилась по общению и сама не против завязать знакомство. «Откуда? Вы ничего не путаете? Просто...» Пытаясь на моем лице прочесть то, что я умалчиваю, Алита неуверенно добавила. «Просто я уже очень давно не выходила в мир, и... сомнительно, что еще хоть кто-то помнит обо мне. А вам... вам ведь вряд ли больше 50. «Вы правы. Мне всего 32». Краем глаза отметив, что детям совершенно неинтересны наши странные взрослые разговоры, улыбнулась дочке. «Милая, может, пока договоришься с учителем о дополнительных занятиях? Я совсем не хочу, чтобы у тебя были проблемы с пике. Давай на любое свободное время. И если он сам не сможет, то узнай, кто из старших учеников или практикантов сможет с тобой позаниматься, хорошо?» «Да, мам». Поцеловав меня в щеку и тут же убежав догонять преподавателя, Олеся заработала удивленный взгляд в спину от демоницы. «Вы даете ей такие взрослые поручения? Сколько ей лет?» 9. О, нет, она же ведьма, а ведьмы взрослеют быстрее демонов. По вашим меркам, ей уже почти 100». Улыбнувшись маленькой демонице, приветливо кивнула. «А вам сколько?» «Через месяц как раз исполнится». С любовью обняв еще больше смутившуюся дочку, демоница, тем не менее, не забыла о причине разговора. «Так все же, вы меня знаете. Откуда? И вы уверены, что не ошибаетесь?» «Уверена. Понимаете, о, кстати, меня зовут Ева. Ева Абверон. Я жена, а не Арургина Абверона. Не знаю, слышали ли вы, но несколько месяцев назад, когда состоялся ежегодный императорский бал, произошло возрождение клана Абверон. Вы читаете новости?» «Да». Задумчиво протянув в попытке вспомнить, демоница неожиданно похолодела взглядом. «Это Бриан вам обо мне рассказал? Вы ведь теперь вхожи в семью. Это ведь вы, верно? Та самая ведьма-донор, мать-наследницы». «О ведьме верно, а вот о Бриане нет. Это не он рассказал мне о вас. Это я вытрясла из него признание». Не прекращая вещать под все округляющимися глазами демоницы, уверенно продолжила. «И знаете, я с вами целиком и полностью согласна. Он поступил отвратительно. Вы правы, что развелись с ним. Он не достоин ни вас, ни...» — легкий кивок в сторону девочки — ее. «Он даже сына-то воспитать достойно не может, что уж тут говорить о дочери!» Не стесняясь и говоря о том, что больнее всего для любой матери, ждала лишь одного — взрыва. И дождалась. «Да чтобы вы понимали!» «Действительно. Но ты же мне сейчас все-все расскажешь, верно?» И она бы рассказала. Но лишь набрав в лёгкие воздуха, чтобы объяснить мне неразумной, как все обстояло на самом деле, Алита бросила мимолетный взгляд в сторону замершей дочери и шумно и резко выдохнула. «Но, знаете, это вас не касается. Может, вы и приняты в семью императора, но никак не в нашу». Резко встав и потянув дочь за руку, демоница бросила через плечо. «Прощайте». «Мам». Робкий голос девочки и тихая. «Мы совсем уходим? Опять?» Я видела, что она хочет ответить громко и резко «да». Я видела, как на самом деле глубоко ее задели мои слова и как сложно ей сдержаться. А еще я увидела, как в конце коридора показалась высокая и жилистая фигура парня. Как замерла, как уже хотела развернуться, чтобы сбежать. Но его увидела Алита и замерла в ответ. Так они стояли почти в 10 метрах друг от друга и разглядывали. Мать и сын. И маленькая, ничего не понимающая девочка, переводящая напуганный взгляд с мамы на незнакомого парня. «Мам. Ма, кто это?» «Мама?» — язвительно и нервно переспросив, Шеннон зло скривил губы. «Значит, мама. Ну, понятно, чем ты была занята все это время. Новая семья, да? И давно? Поэтому ты ушла? Поэтому у тебя даже минуты на меня ни разу не нашлось? Поэтому?» Не выдержав и сорвавшись, парень уже выкрикивал последние слова, не обращая внимания, как привлекает внимание других учеников. Резкий окрик от преподавателя и злое яростное рычание в ответ. На него, на мать, на ситуацию в целом. И побег. Он еще слишком мал, слишком юн. И слишком мало знает, чтобы судить непредвзято. Да и не смог бы он судить непредвзято. Пришибленной идиотской развязкой глупого стечения обстоятельств, я сама могла лишь с участием наблюдать, как наворачиваются слезы на глаза несправедливо оскорбленной Алиты. Она виновата, это верно. но не так. Не так сильно. Шеннон. Тихий, горький шепот и... Пресвятые ежи! Лекаря, срочно! Подбежав первая к упавшей в обморок Алите, сама смогла нащупать лишь пульс, понятия не имея, что делать дальше. Единственное, что девочку к себе прижало, чтобы она не потерялась в наступившей суматохе и не испугалась еще больше. Тихо-тихо, милая, только не плачь. Все будет хорошо. Леся! Леся, я тут! Да чтоб вас! Где лекарь? Сумев в кратчайшие сроки найти лекаря и дочь, понимала, что если не сейчас, то вряд ли еще когда-нибудь. К тому же, помнится, Искир Линжерон был крайне убедителен, когда запретил мне лишний раз волноваться. «Так, идем к нам домой». Командуя двумя подростками, несущими носилки, взятые из местного лазарета, вполуха слушала выводы местного штатного лекаря, специализирующегося в основном по ушибам и переломам. И такое в летной школе случалось. Выводы были утешительными. Всего лишь обморок от нервного перенапряжения. Но было в ее состоянии и еще что-то неопределенное, о чем лекарь не мог ответить внятно. «Ясно. Значит, точно из Киры Линжерона стоит вызвать». «Заносите. Аккуратно. Да, наверх». Проконтролировав, чтобы ребята занесли бессознательную демоницу ко мне в комнаты и положили на мою постель, отправила Лесю провожать и парней, и лекаря. А сама, взяв за руку Едину, отошла к креслу и без колебаний жала в руке кристалл вызова лекаря из иной реальности. «Искир Линжерон, простите, что отвлекаю, это снова Ева. У меня тут гости и плохо». «Это еще кому?» Не дожидаясь ответа, лекарь тут же создал межмировой портал и вышел от меня буквально в 2 метрах. Нашел взглядом лежащую на кровати демоницу и широко всплеснул руками. «Ёкарный бабай, Алита!» И снова я знаю меньше всех. Не понимая сути быстрых и скупых движений лекаря, надеялась, что он сможет помочь демонице. Как-то смутил меня его выкрик. Надеюсь, это обморок без последствий. «Ева, уведи девочку куда-нибудь». Все настолько плохо? Начав нервничать уже сама, все же попыталась взять себя в руки. Нет, если подамся эмоциям и панике, будет только хуже. «Солнышко, пойдем пообедаем. А лекарь пока продиагностирует твою маму. Обещаю, все будет хорошо. Он очень умный и грамотный лекарь». Уговаривая ребенка и потихоньку выводя ее из спальни, видела, что на уговоры Едина поддается плохо. Она оборачивалась каждую секунду, и лишь то, что я тянула ее за руку, не позволяло ей сорваться и подбежать к матери. «Идем, идем. Я познакомлю тебя со своей дочкой. Тебя как зовут?» «Аарон и Динария. Но мама зовет меня Едина». Едва слышно произнеся свое имя, девочка подняла на меня уже готовые заплакать глазки. «А что с мамой?» Она просто перенервничала. «Со взрослыми такое бывает. Не бойся, она придет в себя, и все будет хорошо». Увидев поднимающуюся снизу Лесю и идущего рядом с ней Мраша, махнула рукой. «Идина, знакомься, это моя дочь Олеся. Олеся, это Идина». Неторопливо вещая, кто есть кто и где мы сейчас, спустилась с девочками на кухню и, поинтересовавшись от Тихони, что она любит больше всего, тут же отправила заказ в ресторан свекра и, шепнув Лесе, чтобы она была поприветливее с Идиной и попыталась с ней подружиться и отвлечь от происходящего наверху, сама поторопилась в кабинет, чтобы через скайп связаться с Рургом. У него уже неделю шел весьма важный заказ, и он приходил домой лишь ночевать. Чёрт, ну почему в этом мире нет сотовой связи? «Ру, важно. У нас дома Алита, и она без сознания. Искир Линжерон с ней, но я не знаю, насколько это серьезно». Один единственный смайл с выпученными глазами и короткое. «Иду». Ну и слава Всевышнему. Нет, я, конечно, до ужаса предприимчива, сильна и воинственна, но если тут все настолько серьезно, что нас выставили вон... «Ева!» В раскрытые двери кабинета, услышав окрик от лекаря, моментально сорвалась с кресла и поторопилась к себе. «Да». Ворвавшись в комнату и увидев, что положение дел не изменилось, а именно демоница без сознания на кровати, а лекарь возле нее, Поняла, что сердце пропустило стук. Нет. Тьфу ты! Отставить! Жива она! Усыпил я ее. А теперь рассказывай, как довела сердечницу до приступа. Сердечницу? Сглотнув, уже сама схватилась за первое попавшееся, то есть за живот. Она... я... Чёрт! Тш-ш-ш! Подскочив уже ко мне и проведя перед лицом ладонью и наслав успокаивающий туман, а затем и положив ладонь на живот, лекарь с усилием усадил меня в кресло. Ох, девки! Ну что вас мир-то не берет? Одна рожает, когда нельзя, вторая беременеет, когда нельзя. А затем я услышала незамысловатый по своей сути рассказ. У Алиты врожденный амагический порок сердца. Узнали об этом лишь тогда, когда она забеременела в первый раз. Один порок на миллион демонов. Неизлечимый. При таком раскладе нельзя рожать. А она родила. Родила наследника, потому что любила мужа. Роды принимал все он же, Искир Линжерон, и строго-настрого запретил ей беременеть снова. Но это случилось. Вторая беременность протекала уже с осложнениями. И уже Алита, осознав, что нарушила запрет лекаря, вызвала его к себе и буквально умоляла спасти хотя бы ребенка. «Ну а я что? Изверг, что ли?» Сурово глянув сначала на Алиту, а затем на меня и мой пока еще маленький живот, осуждающий покачал головой. «Глупые вы девки, ох, глупые! И на что вас это материнство только не толкает?» Говорил я ей. «Признайся тугодуму своему, поймет и опекой окружит». Так нет, накрутила себя, что если помрет, так он дитя возненавидит. Вот ей-богу, как беременеете, так дурными становитесь. А что было, когда к ней эта лохудра белобрысая приперлась и заявила, что полюбовница аж самого императора? Знаешь, что было? А я знаю. На одной гордости до меня ведь дошла. На гордости? Да на пятом месяце беременности. И знаешь что? Что? Спросив охрипшим шепотом, сглотнула. Страшно. Как же страшно и больно мне за нее сейчас было. И родила. У меня на руках родила. О, боги! Не расплакалась я лишь потому, что вокруг меня предусмотрительно кружилось успокоительное сиреневое облачко. Я не верю. Хриплый шепот от дверей, и резко обернувшись, я вижу в них двух бледных, ошарашенных демонов. Мужа и... императора. «Ну ты мразь!» Это все, на что меня хватило. Не заметить пятый месяц! Я удивлена, что она вообще не прокляла его навечно. А может, и прокляла. Нет, я бы точно прокляла. Не в силах смотреть на этого демона, встала с кресла и твердым шагом направилась к ним. «Ру, уведи этого мужчину из моего дома. Я не хочу, чтобы его присутствие повредило моей гостье». «Ева». «Нет! Я запрещаю!» Зло сжав губы в тонкую нить, упрямо вздернула подбородок. «Что, отец? Что невоспитанный сын? Ни один из вас не заслуживает ее прощения! Почему ты не сказал сыну, почему ушла мать? Струсил? Считаешь, что измена любимой женщине — это достойное мужчины деяние?» Распаляясь все больше, плевать хотела на его ответный злой прищур и ходуном ходящие желваки. «Измена беременной любимой женщине! Да ты низок, Бриан! Ты! Император этого чёртова мира! Не заметить, что она избегает близости с тобой, потому что ей банально плохо!» Сорвавшись на крик, охнула. И, согнувшись от резкой боли в животе, едва не потеряла равновесие. но меня успел подхватить стоящий рядом муж. «Чёрт, нет, нет, только не это!» Паника. Панику от мужа, испуг от Бриана. Лишь Искир Линжерон, громко, резко и сухо командующий двумя огромными демонами, не позволил панике перерасти в истерию. Меня тут же уложили рядом с Алитой, окружили диагностирующим облачком и... усыпили. Проснулась я ближе к вечеру. Взгляд из-под приоткрытых век в окно, на кровать, на мужа. Легонько улыбнуться и сжать его руку, лежащую возле моей. «Как ты?» «Хорошо. А что было?» «Ты перенервничала, и мышцы резко пришли в тонус. Но лекарь сказал, что теперь все в порядке. Только чтобы больше такого не повторялось. Я постараюсь». Потяжелев взглядом, но при этом уйдя глубоко внутрь себя, Рурк продолжил. Бриан забрал Алиту и Едину. Алита проснулась чуть больше полутора часов назад, и Бриан извинялся перед ней. Наверное, больше часа. При мне. По Релинжероне. Он рассказал ей все, как был неправ, как раскаивается, как ужасно чувствует себя сейчас, когда узнал всю правду. Я знаю, все пошло не так, как мы хотели. Но, легонько потянув мужа на себя, заставила лечь рядом и крепко-крепко обняла. «Но мы же сделаем так, что у них все будет хорошо, да? Просто Идина и Шеннон, они кажутся такими потерянными и одинокими. И Алита. И даже твой чертов Бриан. На самом деле они ведь тоже семья». «Ну, с семьей соглашусь, а вот с тем, что чертов Бриан мой, нет. Но не переживай. Я ведь великий логик. Я обязательно что-нибудь придумаю». Погладив меня по голове и поцеловав в нос, муж аккуратно переложил ладонь на живот. «Но, боюсь, наша маленькая тайна уже не тайна. Теперь о ней знает и Бриан, и Алита». «Ну и ладно. Все равно завтра на ужине я хотела сказать это всей семье. Как думаешь, они тоже будут кричать?» Усмехнувшись и прищурившись, Рурк немного подумал, а затем ухмыльнулся еще шире. «Не знаю, как насчет криков, но ритуальные танцы ты увидишь снова, гарантирую. Как минимум, от деда точно». «А от тебя? Ты ведь обещал мне показать тоже». «От меня?» Многозначительно приподняв бровь, демон улыбнулся так широко и предвкушающе, что я не выдержала и улыбнулась следом. «Милая моя, большая и с каждым днем все больше. Я обещал, я сделаю. Поцелуй в шею. А потом еще раз сделаю. Поцелуй в щеку. И еще. И много-много раз. Ладно. Уговорил чертяка. Делай!